Глава 5. Человек, раздавший билетики, опять оказался на сценарном помосте. «Внемлите, игроки! Повторять не стану. Вы уже внутри игры. Сразу скажу, победителей в игре будет немного. Большинство из вас уйдут ни с чем. Но у меня уже есть для вас хорошая новость. Вы уйдете отсюда живыми и невредимыми. Вы можете погибнуть в игре. И скажу больше, погибните не по разу. Но это будет не настоящая смерть». «Мне уже сейчас начинать ссаться от счастья», — прокомментировал эти слова гуманоид, похожий на акулу. «Победят те 50 счастливчиков, которые первыми поднимутся на 100 ступеней по лестнице божественного восхождения». «И что это значит?» — выкрикивает кто-то из толпы. «Это значит, что все вы стоите на первой ступени», — радостно пояснил человек на помосте. «А теперь вторая хорошая новость. Вон в тех замечательных храмах тысячи богов вы можете бесплатно получить оружие и даже кое-что из доспехов». На этом человек посчитал свою миссию полностью выполненной и попросту исчез, причем вместе с помостом. Вообще-то слова того человека меня немного обнадежили. 50 победителей — это все-таки намного лучше, чем один единственный. Тут есть шансы, хотя смотря сколько здесь участников. Моя справка тут же выдала ответ. «В игре участвует 10 тысяч человек». «Ого!» Я думал, меньше. Но теперь и сам вижу. Деревня эта очень велика. По населению не уступает небольшому городу. 10 тысяч приезжих вполне способны в себя принять. И храмов этих здесь немало понатыкано. Каковы бы ни были шансы, деваться некуда. Человек сказал идти в храм. «Значит, пойду в храм». В ближайший не пошел, слишком много народу в него повалило. Не поленился, прошелся по деревне почти до самой окраины и зашел в храм, почти пустой. Внутри храма в стенных нишах огромное количество статуй. И это статуи не людей, а зверей, птиц, насекомых и прочей живности. Я обошел весь храм по периметру, но статуи крота так и не обнаружил. И как мне выходить на связь с моим первопредком? Пронизыватель потянул меня к одной из пустующих ниш. Видимо, мой шелудивый тотемный покровитель собственной статуи в храме не заслужил. И для коннекта придется использовать кабинку общего пользования. Захожу в пустую нишу и переношусь в ограниченное пространство наподобие комнаты без окон. Такую комнату я бы назвал норой. Но, наконец, можно нормально поговорить. В старом скрипучем кресле, заложив ногу на ногу, лапу на лапу, сидит крот, ростом с меня или даже чуток повыше. Одет он в старый засаленный халат, из-под которого виднеются сильно затертые штаны. На ногах, на лапах, ботинки, стоптанные до полной потери изначальной формы. «Ты садись, садись», — крот указывает на колченогий табурет. «Здравствуй, крот», — опускаясь на предложенное сиденье. «Здравствуй, кротовский», — крот усмехается усатой мордой. «Давай на этом покончим с формализмом. Я его не люблю». Я пожимаю плечами. Собственно, ситуация впрямь к формализму не располагает. «Как видишь, дела не в ажуре у меня», — крот указывает на скудную обстановочку, норы. Помимо кресла и табурета есть еще захламленный стол. И по стенам несколько шкафов. Совсем не в ажуре, но я тебе помогал как только мог. «Верю. Одолжений мне не делай», — верит он. Крот скривился. «Я тебе помогал и дальше помогать буду. Теперь о деле». «О как! Крот у нас существо деловое. Показываю, что готов слушать». «Я хочу, чтобы ты вошел в полусотню победителей. Тогда ты получишь тройку в потенциале. Я определенные репутационные прибавки. Ты человек не глупый, понимаешь, что чем выше вырастет моя репутация, тем больше я смогу тебе помогать в дальнейшем. Так что ты заинтересован со всех сторон. Вопросы?» Вопрос один и очень простой. «Как мне обойти 9950 желающих?» «Не умничай, кротовский!» «Простой у него, видите ли, вопрос. Хвалить тебя за умность здесь некому!» Крот засунул верхнюю, переднюю лапу под халат и громко поскреб когтями шерстяную грудь. «Коню понятно, что против тебя будет играть 500 хорошо подготовленных ребятишек и девчушек из влиятельных кланов. Сечешь?» «Обойти 9500 остолопов не проблема. Проблема — обойти еще 450 серьезных противников». «Ну, и как мне это сделать?» «Во-первых, бери лук. Его только засеяли. Еще раз состришь, Тресну тебя кружкой по башке. Сеятель тут выискался. Я говорю про оружие. Клык сольется с древком, перо пронизывателя сольется со стрелой. Так ты сможешь задействовать своих магических помощников, не засветив их до времени. Я понял. Вот сразу бы так. И второе. Возьми два предмета из доспеха. Это сильно затормозит тебя на старте, зато потом поможет взять хороший разгон. А понятней как-то можно, чтобы побольше конкретики. Слушай, Кротовский. Крот откинул немалую свою тушу на спинку кресла, заставив ее отчаянно заскрипеть. Ты, наверное, решил для себя, что я этакий старый пердун, которому нравится тебя держать в неведении. Ты, наверное, думаешь, я так забавляюсь, ограничивая тебя в нужных, а порой даже необходимых сведениях. Если честно, складывается именно такое впечатление. Это неверное впечатление, Кротовский. Впечатлительный какой. Это не просто понять, но я всего лишь забочусь о тебе, недалеком. А ты попробуй объяснить. Сам говорил, что я не дурак. Тогда ты должен уяснить для себя, что я не бабка с заваленки. Я существо высшего порядка. Все, что я говорю, откликается в мироздании. Скажи, еще в бронзе отливается. Крот пошарил лапой по столу, видимо, в поисках кружки. На мое счастье, кружка ему под руку не попалась. «Существует закон равновесия», — продолжил он. «Попробуй объяснить попонятней на близком тебе примере. Тебе ведь доводилось назначать людей на должности?» «Допустим». «Допускает он. Допускатель». «Так вот, чем больше власти ты даешь человеку, тем больше с него спрашиваешь, так?» «Разумеется». «Вот так же с равновесием. Чем больше я тебе скажу, тем больше ты знаешь. А чем больше ты знаешь, тем больше с тебя спросят. Понятно?» «Понятно. А кто спросит?» «Сам мир с тебя спросит. Мир подчиняется закону равновесия. Он балансирует на противовесах. Про карму и дхарму слышал?» «Нет?» «Короче, Кротовский, не забивай себе голову. Просто прими. Чем меньше я тебе говорю, тем меньше проблем ты огребаешь. И тем меньше потом смогут предъявить другие тотемы. Все, проваливай. Ты запомнил? Лук и два предмета из доспеха». «Запомнил». В следующий миг меня выбросил обратно в храм. Пронизыватель потянул в соседнее помещение, устроенное подобно первому. Там тоже вся стена по периметру имеет огромное множество ниш. Только в этих нишах не статуи, а полные комплекты доспехов, надетых на манекены. Я пошел вдоль рядов самых разнообразных воинских облачений, от самых легких, не имеющих никакой брони, до тяжело бронированных. В одного из них остановился, словив иррациональные чувства, что вот это вот мое, что вот это именно то, что нужно — комплект доспеха пустынного воина. Я и в пустыне никогда не был, но что-то меня в этом доспехе заворожило. Справка выдает описание. «Пустынные воины чрезвычайно неприхотливы. Они способны переносить жару, холод, жажду, недостаток еды и кислорода. Их доспех создавался таким, чтобы помочь воину выжить в любых неблагоприятных условиях». «Да, черт возьми, я хочу получить именно этот доспех. Он прекрасен, даже совершенен. Видно, что он легкий, никакого металла. Материал напоминает тесненную, прекрасно выделанную кожу, возможно, даже искусственную, потому что настоящая кожа так не выглядит. Особенно поразил боевой лук. Это просто какая-то вершина инженерной мысли с применением материалов, напоминающих композит». «Вы выбрали лук пустынного воина. Выбор обязательный. Также вы можете выбрать любое количество предметов доспеха. Всего 8 предметов. Выбор не обязательный». Удерживаюсь от первоначального порыва хапнуть все 8 сразу. Тут боги играют, а боги любят пошутить над жадинами. Крот сказал мне взять только 2 предмета. Но даже это, по его словам, сильно затормозит меня на старте. По всему выходит, что если возьму весь комплект, со старта вообще не сдвинусь. Тогда что взять? Здравый смысл подсказывает взять штаны и куртку. Это самые крупные предметы. Польза кажется очевидной. Но клык меня перебивает. Бери сапоги. А пронизыватель добавляет, бери шлем. На первый взгляд выбор кажется странным. В сапогах и шлеме, но без штанов и куртки. И все же решаю прислушаться к советам помощников. Итак, вы выбрали боевой лук, сапоги, шлем пустынного воина. Подтверждаете? Немного поколебавшись, подтверждаю. В ящике рядом с нишей что-то загрохотало. Открываю ящик и достаю лук, сапоги и шлем. Только этот убогий хлам совсем не то, что я видел на витрине. Что за развод? Справка поясняет. В храме выставлен образец сотой ступени. Вы получили предметы начальной первой ступени. Теперь понимаю, боги шутят. Ой, как хорошо, что не взял все сразу. Выбор завершен. Игра продолжится в следующую полночь по времени вашего мира. Я снова оказываюсь за столом в своей барской избе. Ни лука, ни шлема, ни сапог при мне нет. А следующее утро, откушав вместе с окуньком, притащенный им в котелке пшенной каши, первым делом иду в гараж. Комаринский уже отбуксировал к нам один из автомобилей, тот, что в более приличном состоянии. Сразу отдаю кузнецу весь свой запас накопителей, а заодно и мобилу. Мне она тут ни к чему, а в ней десяток кристаллов, хоть и слабеньких. Я уже обратил внимание, что когда справка определяет в человеке нулевку, это еще не значит, что к магии он не имеет совсем никаких наклонностей. Тот же окунь-кузнец, если брать не только целые числа уровня, показывает так. 0,35, 0,63. Это значит, что до первого уровня он не дотягивает, но определенные способности имеет. В тех же накопителях разбирается лучше меня. «Это пригодится, барин!» Окунь бережно забирает кристаллики. «Этого всегда надо иметь в запасе!» «Ты, окунь, главное говори, что нужно. А я буду думать, где это достать. Скоро трактор привезут. Работы у тебя будет много». «Лучше б не трактор, барин. Сейчас бы лучше из второй машины небольшой грузовичок сделать». «Вчера же вроде на второй трактор нацеливались, пока не понимаю, с чего вдруг кузнец хочет поменять планы». «Не будет толку от второго трактора, барин. Речка совсем обмелела. Дождь накануне хороший прошел, а разлив совсем никудышный. Вот те раз. Не успел одну проблему разрулить, уже новая нарисовалась. Давай, окунь, вместе до речки дойдем, объяснишь на месте». Приходим с окунем-старшим на поле. Трактор продолжает работать, только делает более короткие проходы, чем раньше. Боря-тракторист сидит на берегу речки, задумчиво смотрит на воду. Вот те раз. «А кто же трактором управляет?» «Так Мишка-окунек выпросил». «Ты не думай, барин, он правильно ведет». «Да пусть ведет. Нам трактористы еще понадобятся». «Ну, рассказывайте, что с речкой не так». «Мишка говорил, раньше намного полноводнее было. Чуть не до той сопки разливалось». «Ну, это только по весенней воде. Ну да, было, разливалось. А с каждым годом мелеет. На вчерашнем дожде всего-то вон докуда. Нет смысла дальше засевать, не вызреет». «Вот так, барин», — наполняет Боря кузнец. «Тут мы и одним полутрактером управимся, а грузовичок пригодится. Тот же лук с поля вывозить, если повезет. И балагбай замешкается. На везение рассчитывать не люблю. Лучше мы запрудим речку ниже по течению и всего-то. Поднимем уровень воды, насколько понадобится». «Нельзя прудить, барин. Стоячая вода не годится. На ней лук расти не будет». «Да что ж такое? Куда ни кинь, везде клин». «А решение с прудом было бы самым простым». «Ну а сами выходили вверх по шуршанке, смотрели? Может, русло забило? Может, нам вместо трактора бульдозер делать придется?» «Насколько могли, ходили». «Что значит, насколько могли?» «Там артель выше по реке с охраной. Дальше нас не пускают». «Что за артель?» «Этого нам неизвестно, барин. Но людишки там мутные, делишки у них темные». «Ладно, попробуем разобраться». Подъехал комаринский грузовик, прибуксировав нам еще одну легковушку. Окунь пошел звать мужиков, чтобы откатить приобретение к гаражу, а я уже привычно залез в кабину рядом с подпоручиком. «Какие планы на сегодня?» «Твоими стараниями, Кротовский!» Мы с Комаринским еще вчера перешли на «ты», и он теперь обращается ко мне по фамилии. «Особо срочного ничего нет. Поедем куда хочешь. Мы рейды по всей округе проводим». «А скажи, подпоручик, — решаю воспользоваться любезностью, — что там за артель выше по реке?» «Вот я тебе так скажу, Кротовский». Комаринский вдруг помрачнел. «Я бы не стал называть добрым словом артель то, что там творится. Даже так. Артелью принято называть добровольное объединение людей для общего дела. Афанасий Клещев с доброй волей никак не совмещается». «Не слыхал о таком?» «Лучше бы дальше не слыхал. Клещев — ростовщик. Беспринципная мразь. Ничем не гнушается. Людей в долги загоняет и сосет из них. Одно слово — клещ». «А выше по реке у него что?» «Если судить по названию, то у него там артель по добыче макров наизнанке. а на деле на него там работают подневольные люди. Либо его собственные должники, либо каторжане. Погоди-ка, Комаринский, как-то не сходится. Вся добыча растительных макров происходит под надзором МВД. «Не вся», — возражает подпоручик. «Подобных глухоманях, как наша, отдают частникам в разработку. Еще и каторжных присылают для работ. Главное, чтоб туда самому князю Мышкину отстегивал. Ну и в казну тоже что-то платит. Хотя в казну идут, я думаю, сущие копейки. Давай съездим, Комаринский. Те места тоже ведь входят в твою ответственность. Вот ты, Кротовский. Ни за что бы туда не поехал. Ну ладно, тебе отказать не могу». Полтора часа мы тряслись на совсем уж ухабистой дороге. В кабине на сиденьях еще ничего, а по гранцам Комаринским на лавках в кузове пришлось, я думаю, очень несладко. Ох, боюсь, вспомнят они меня добрым словом. Надо бы потом ребятам проставиться. Мы приехали к очередному поселению, но я впервые вижу в этой округе поселение, окруженное высоким капитальным трехметровым забором. Что, Кротовский, видишь теперь, какая здесь артель? Теперь вижу. Выпрыгиваю из кабины, иду к воротам. Долго стучу. Но в ответ только захлебывающийся надсадный многоголосый злой лай. Наконец кто-то невежливо выкрикивает с той стороны. «Кто? Чего надо?» «Я новый барин в деревне Лучково», — пытаюсь отвечать миролюбиво. Хотя под пёсий лай выходит это с трудом. «Лук привез?» — спрашивает меня из забора. «Нет». «Как привезешь, тогда откроем». Нормальный такой добрососедский ответ. «Как же я лук вам привезу, если речка обмелела?» «А вот это не моя забота, не о чем говорить. Иди по добру, пока цел». «Вот значит как». Здешние предприниматели даже не пытаются быть вежливыми. Возвращаюсь к грузовику. «Что, Кротовский, убедился?» — сочувственно говорит подпоручик. «А я сразу сказал, что зря скатаемся». «Вы вот что, вы езжайте, а я поброжу тут немного». «Вот не имется тебе, Кротовский. Езжай лучше с нами. Не поедешь?» «Упрямец ты, Кротовский. Скажи, Комаринский, к Шуршанке здесь как ближе выйти?» «Вон там пойдешь, будет тропка под горку, по ней прямо до речки. Не промахнешься. Долго ты здесь бродить собрался?» — пожимаю плечами. «Так и быть, вечером заедем в тот хуторок, что первым проезжали. Подберем тебя, если придешь». «Спасибо, постараюсь прийти». Курзовик развернулся и укатил. «Может, зря я здесь остался. Чего нарою?» «Теперь уже поздно. Выхожу на тропку, что показал подпоручик, и довольно скоро выхожу к речке».